Глава 19. Кельц, Перун. «А неплохо они тут окопались». Прислонившись к стене, я выглянул за угол. Плохо освещенная улица выглядела пустынно, но я прекрасно видел, что это не так. Стоило только отряду джонников приблизиться к зданию, в которое та упиралась, как по ним тут же заскользили точки лазерных целеуказателей. А в окнах домов замелькали тени. «Я бы даже сказала нагло», — произнесла Агаши, ощупывая своими змеями оконный проем и пытаясь выяснить, нет ли там каких-нибудь сюрпризов. Со сказанным было сложно не согласиться. Тревор Мантис, главарь наемников, которых в свое время наняла Льял, чтобы разобраться с пасынком и старухой, решил расположиться в самом шикарном здании Кельца. Естественно, после патриаршей резиденции Кравцова. Мэрия располагалась в верхней правой части города и была окружена плотной застройкой административных зданий. Впрочем, таких же невысоких, как и остальные строения в приграничных городах. Но это играло на руку наемнику. Ближайшие к своей базе дома Мантис превратил в укрепленные точки. Окна и входы первых этажей были замурованы кирпичами и залиты бетоном. А все, что находилось выше, было под охраной. Либо живой, либо автоматизированной. Пока мы следили за джонниками, напавшими на конвой, вместе с которыми мы проникли внутрь города, получилось раздобыть немного информации. Мародеры, видимо, были не в курсе того, что во время грабежа стоит помалкивать и не болтать на отвлеченные темы. С охраной эти типы разобрались быстро, попросту взорвав два джипа вместе с пятнистыми. А после добив тех немногих, кто умудрился выжить и попытался оказать сопротивление. Впрочем, и обычных работяг наемники не жалели, пощадив лишь несколько женщин. Видимо, в рабочих руках у них острой необходимости не было, а вот женской лаской с точностью да наоборот. Но так или иначе, выбравшись из-под грузовика и скрывшись в ближайших развалинах, мы с Агашей наблюдали за тем, как налет на конвой завершался. Налетчики, отсортировав всех ненужных, быстро привели приговор в действие, оставив кучу трупов и груду полыхающего металлолома. Один из грузовиков, нагруженный подобранным до этого хламом, джонники в сопровождении четырех бойцов куда-то отправили. Второй же, подогнав к одному из домов, быстро превратили в ловушку, поставив несколько растяжек вокруг транспорта. А для верности еще одну закрепили на двери. Покончив с сюрпризами, наемники, подгоняя пленниц, которые, к моему удивлению, даже не пытались сопротивляться, направились в противоположную сторону, по которой двигалась колонна. С учетом того, что нам при любом раскладе нужна была информация, мы с Агашей двинулись за ними следом. И вот, наконец, дошли до места, где можно было получить первые ответы. «Окно под охраной, но сама комната вроде пустая», — наконец доложила Син, закончив разведку второго этажа. «Уверен, что стоит туда лезть». «Языка караулить можно долго», — ответил я, вырезая эфирным клинком небольшую выемку на стене. «Да и не факт, что возьми мы кого-нибудь, он будет в курсе происходящего. Судя по прошлой встрече с этим Мантисом, он не шибко любит доводить важные сведения до членов своей банды». Во время захвата Нью-Кэмпбелла пират использовал молодняк в качестве расходного материала. По плану Льял не успеем мы с Дугальдом вмешаться, люди Кравцова, по просьбе все той же Льял, должны были войти в город и зачистить его от захватчиков, попутно прихлопнув старушку с внучком. То есть джонники были обречены по умолчанию, но Мантис забыл им об этом сообщить. И что-то мне подсказывало, что за прошедшие месяцы привычки у него не изменились. Пока объяснял это девушке, успел проложить тропинку до второго этажа, где и начал вырезать эфирным клинком проем, достаточно для того, чтобы мы могли в него пролезть. Дело оказалось несложным, так что спустя 5 минут мы оказались внутри. Я сразу же аккуратно заложил отверстие нарезанными кирпичиками. Не то чтобы это было обязательно, но привычка заметать за собой следы выручала, и не раз. Дальше дело в свои руки взяла Агаши. Через специальное отверстие в шлеме она выпустила своих змей, которые тут же распались на еще более мелких. Проникая в мельчайшие трещины и лазы, волоски, пропитанные даром, искали спрятанные ловушки и тайные ходы, которыми могли пользоваться джонники. Фактически девушка сейчас ощупывала каждый квадратный сантиметр здания. Я же, пока застывшая девушка обрабатывала поступающую от змей информацию, осматривал помещение. В принципе, ничего необычного. Стандартный кабинет, где в свое время сидело несколько человек, занимавшихся какой-то бумажной работой. Об этом недвусмысленно намекали разбросанные по полу листы, заполненные мелким шрифтом, и стоящие на столах компьютеры. Разглядывая рабочие места, то и дело ловил себя на мыслях о людях, трудившихся здесь. Ведь возможно, что сейчас вот эта женщина, что была изображена на фотографии рядом с мужчиной и ребенком, находится в клетке на базе джоников. Или наоборот, сидит на той же самой стене и через прицел с радостным улюлюканьем вышибает мозги неудачно высунувшему голову наемнику. А может, что вероятнее всего, ее и вовсе нет в живых. И осталась от этой особы только эта фотокарточка да пара женских безделушек, украшавших рабочий стол. «Рефлексируешь?» — отвлекла меня Агаши, заметив, что я остановился перед столом. «Скорее стараюсь не очерстветь», — ответил я. «Что-то узнала?» «Здание чисто. Ну, если не считать нескольких датчиков, что я обнаружила. На всякий случай обезвреживать их не стала, лишь пометила», — ответила Агаши. «Также обнаружила вход в подвал. Он закрыт, и, судя по пыли, им давно не пользовались. Но и нам этого делать не стоит. Проникнуть внутрь мне не удалось, уж больно там все хорошо запечатано. Так что внутри может быть и какой-нибудь сюрприз. Зато обнаружила проход на крышу. Им кто-то пользовался относительно недавно. Причем следы ведут только в одну сторону, прочь от базы». «Хм, кто-то из джоников решил идти в самоволку?» — предположил я. «Но раз кто-то сумел оттуда выйти, значит, мы зайти сможем». Наверху оказалось тихо, и хватало различных укрытий, чтобы незамеченными добраться до края крыши. Впрочем, и на следующем здании, по крайней мере, в пределах видимости, дежурящих джоников видно не было. Так что проблем перебраться на него не составило. А вот дальше начались трудности. Следующее здание было на приличном удалении, так что даже мне, подкачавшись эфиром, без шума и пыли до него было не долететь. Про Агаши и вовсе молчу. Спускаться, а потом подниматься по хорошо освещенным стенам можно было считать одним из способов экстравагантного самоубийства. Так что оставался только один путь — внутрь здания. В отличие от первого внешнего рубежа обороны, здесь было куда оживленней. Но и оттого хаотичнее. С различной периодичностью по этажам сновали люди, многие из которых оружие при себе не имели. Зато обладали глазами и ртом, что существенно повышало сложность незаметного проникновения. И тем не менее, затратив почти час, нам удалось спуститься с верхнего этажа до нижнего, по пути прихватив униформу каких-то разинь, решивших уединиться в комнатке и предаться любовным утехам. Грешно, конечно, мешать большой чистой любви, да и боги нам велели плодиться и размножаться, но их как бы поставили охранять, они тут развлекаются. Так что вначале Агаша их придушила, да так ловко, что они и сообразить не успели, что к чему. А после уже и я подключился, влив в них эфира и погрузив в сон. Даже если их найдут раньше, чем они сами проснутся, то решат, что парочка переутомилась и отрубилась. Ну, а одежда? Шутник какой-то спер, не иначе. Так что из здания мы уже вышли, слегка прибарахлившись. Форма на легкой броне смотрелась несуразно. И едва не трещала по швам. На спасибо нынешней моде на плащи с капюшонами, возникшие из-за пепла. Благодаря плащу заметить в нас что-то необычное можно было только вблизи. «Забавно», — едва слышно произнесла шагающая рядом со мной Агаши. «Сколько бы ни бывало в подобных местах, везде все словно под копирку». Глядя на происходящее внутри охраняемого периметра, с Агаши было трудно не согласиться. От административных зданий до мэрии было порядка 100-150 метров пустого пространства, которое некогда украшали подъездные дорожки и клумбы, скорее всего, засаженные цветами и деревьями. Красивое место, наверное, было. Сейчас же все это пространство занимали многочисленные палатки и контейнеры, расставленные, казалось, в хаотичном порядке. По крайней мере, я не видел никакой логики в том, чтобы размещать палатки так, чтобы людям, живущих в них, приходилось петлять, чтобы выйти на центральную улочку. Самих же обитателей, несмотря на поздний час, в хорошо освещенном городке хватало. То тут, то там слышались разговоры, причем не всегда трезвые. А пару раз я видел драки, когда что-то не поделившие между собой оборванцы выхватывали оружие и начинали им полосовать друг дружку. Как это ни удивительно, анархия — одна из самых упорядоченных структур. Сразу видно, кто тут главный. если внимательно присмотреться, конечно же. Я указал девушке на мелькавших среди палаток и контейнеров джоников. Хоть их и было немного, и выглядели они почти так же, как и остальные, при должной сноровке можно было заметить, как они ловко перемещаются по лабиринту. При этом не забывая задерживаться на несколько секунд, чтобы оглядеть проходящего мимо человека или подслушать, о чем говорят за тонкой тряпичной стенкой. «Сдается мне, что так просто подобраться к самой мэрии у нас не выйдет. Количество соглядатаев возрастает прямо пропорционально приближению к интересующей нас цели». Остановившись на одном из немногих свободных пятачков посреди палаток, я с интересом посмотрел на украшенный лампочками фургончик, перед которым толпился люд. «Ты как насчет того, чтобы перекусить?» «Может, не стоит? Мы даже не знаем, чем тут расплачив...» Договорить Агаша не успела, так как я схватил ее за руку и потащил в сторону местной столовки. Пока стояли в очереди, выстроившиеся перед фургончиком, успели немного послушать, о чем болтают местные обитатели. И к моему великому огорчению рассуждали они не о поэзии. И не о том, что же происходит в городе. Тут обсуждались более насущные проблемы. Например, такие, как добраться до магазина на другом конце города и при этом не попасться городским. Как местные именовали людей Кравцова. Ну или двое стоящих передо мной уродов обсуждали достоинство пленниц, которых совсем недавно отвезли в мэрию. И обсуждали они это так громко и с такими подробностями, что я пару раз перехватывал руку Агаши, когда та тянулась к ножу на поясе. Впрочем, я тоже склонялся к мысли, что подобным индивидам жизнь дана по ошибке. Так что, когда они замешкались, толкнул обоих вперед с просьбой не задерживать очередь. Любители женских прелестей грозно на меня зыркнули, но, увидев в ответ дружелюбный оскал, который я продемонстрировал, приспустив маску, лишь заворчали и сделали вид, что больше всего в жизни заинтересованы в разглядывании представленного меню, пусть оно и состояло из одной единственной строчки. Протянув что-то продавцу, они в ответ получили по глубокой миске с горячим варевом, от которого валил пар, и, опасаясь глядеть в мою сторону, ушли к стоящему неподалеку столику трапезничать. Но ничего, последний прием пищи я им подарил, тем более сейчас они наверняка ощущают дикий голод. Дотронувшись до каждого из них, я поделился с ними эфиром, подстегивая регенеративные способности организма. Сама по себе это даже полезно, но только в том случае, если следить за этим процессом и не переборщить с порцией эфира. Так что через пару часов у этой парочки начнутся крупные неприятности, и резко отросшие волосы и ногти — самое мелкое, с чем им придется столкнуться. А вот пошедшие в разнос мышечные и костные ткани — которые начнут расти несогласованно друг с другом. Нет, со временем их организмы, конечно, придут в норму, но на какое-то время глупые мысли из их голов лечебный процесс уберет. «Че застыл? Бери или проваливай!» Демонстрируя белоснежные зубы, разительно контрастирующие с небритой, упитанной рожей, гаркнул сверху на меня продавец. «Или особого приглашения ждешь?» «А что в особое приглашение входит? Ты свою толстую задницу подставишь?» «Конечно, извини, но твоя мерзкая харя совершенно не в моем вкусе», — спокойно проговорил я, глядя, как багровеет толстяк. «Но раз мы разобрались в моих предпочтениях, плесни-ка нам этой бурды, которую ты называешь едой. Надеюсь, ты ее не из собственной задницы выковыриваешь?» «Эй, Толь, хватит! Извините, его день сегодня был тяжелый», — схватила меня за руку Агаши, почти мгновенно переключая внимание торговца на себя. «Ничего страшного!» «Нынче все нервные, времена такие», — хохотнул мужчина, пытаясь разглядеть сквозь ворох ткани лицо моей спутницы. «Что-то я вас не припомню. С другой стороны, вольного пришли? Или вообще от городских сбежали?» Вопрос был озвучен максимально нейтрально, но подвох все равно ощущался. «Мы ни от кого не бегаем». Теперь уже хохотнул я, протягивая руки к возникшим на краю столешницы, будто бы из пустоты, тарелкам. Но тут же убрал их, на считанные сантиметры, разминувшись с металлическим прутом. «Куда? Думаешь, тут задарма кормят? Оплату гони давай!» Ловко кладя прут обратно на стол, произнес толстяк. Что именно гнать, я был не в курсе. Но, стоя в толпе, удалось разобрать, что здесь процветает бартер, а деньги почти не котируются. Хотя уверен, что верхушка этого вертепа попросту создала такую ситуацию, чтобы выжать из своих людей всю наличку, например, продавая отвратительную похлебку за стоимость деликатесной мраморной говядины. «Хватит?» — сыпанув горсть патронов, позаимствованных у парочки, что предпочитала любовь в войне, Я посмотрел на продавца. «Смеешься, что ли?» Толстяк вновь потянулся к пруту. «Я тебе за это могу только в тарелку плюнуть. И то должен останешься. Либо гони что-то стоящее, либо я сейчас парней позову, они тебе быстро объяснят, что значит отбирать время у занятых людей». Стоящие позади люди загудели в предвкушении зрелища. «Что-то и есть, перехотелось. Пойдем отсюда, Толь». Вновь схватила меня за руку Агаша и потянула прочь. «Нет, девчуля, твой дружок теперь мне должен за потраченное время. Так что либо срочно ищите, чем расплатиться, и забирайте еду, либо вам придется несладко». Не в силах сдержать улыбку, вновь сверкнул всеми 32 торговец. «Впрочем, милая, если ты добровольно скрасишь мне вечерок, то я вас обоих накормлю». Агаши вскрикнула, но тут же прикрыла рот и спряталась за мной, а я старательно изображал гнев напополам со страхом. «Стой, мне есть что предложить». Остановил я уже собравшегося позвать молодчика в продавца, что дежурили неподалеку от торгового места и следили за порядком. «Вот, думаю, этого хватит, чтобы заплатить за еду и исчерпать возникшее недоразумение между нами». С трудом уняв дрожь в пальцах, я достал из-за пазухи небольшой мешочек и, стоя в полоборота к толпе, потянул за тесемки, стягивающие его горловину. «И где же ты такую красоту достал?» Сглотнув возникший от обильного слюноотделения в горле ком, спросил торговец, моментально накрывая своей пухлой ладонью выложенный на стол крохотный кристалл тримития. Но больше всего его, естественно, поразили остальные кристаллы, которые он смог разглядеть в мягком мешочке. По нынешним временам, когда охота на твари сошла на нет, сокровища небывалых масштабов. «Где достал, там больше нет. Мы в расчете?» Буркнул я, хватая тарелки с уже почти остывшим варевом. «В расчете, в расчете!» Закивал мужчина, не по-доброму прищуриваясь. «Захочешь еще поесть, сразу приходи!» Но его слова и раскатистый смех я дослушивал, уже пробиваясь сквозь толпу, направившись к стоящим неподалеку столикам. «Ну и к чему этот спектакль?» Опустившись рядом со мной на деревянную скамейку, шепотом спросила девушка. «Надеюсь, ты эту дрянь есть, не думаешь?» — спросил я Агаши, глядя, как она опускает дешевую пластиковую ложку, в начавшую уже застывать то ли кашу, то ли клейстер. «Нет, конечно. Я после Любичей вообще не доверяю еде, которую сама не приготовила. Но вид-то создать нужно». «И то верно», — согласился я, стараясь как можно меньше вертеть головой и при этом не выпускать из вида торгаша. «Так зачем кристаллы этому уроду показал?» «Потому что дальше нам просто так не дадут пройти. Чем ближе к мэрии, тем запутаннее тропинка, и тем больше шансов, что в какой-нибудь палатке сидит упырь охранник с дробовиком. И насколько бы мы удачливы не были, заряд дроби в бок точно выхватим». Помахав ложкой в воздухе, я половину содержимого расплескал по сторонам. «Так что нужно сделать так, чтобы джоники сами расчистили нам дорогу. А для этого нужно их заинтересовать». «А с чего ты решил, что этот жирный урод не сдаст нас каким-нибудь местным бандитам?» — спросила девушка. «Ему же выгоднее. Джоники явно отберут большую часть добычи, если не всю». «Потому что этот тип работает на местную власть. Он может быть и жадный, но инстинкт самосохранения у него развит. Так что жабу свою он придушит и передаст информацию своим старшим братьям». «Чем он, собственно, сейчас и занимается?» Я едва заметным кивком указал в сторону прилавка, где сейчас вместо толстяка находился тощий, будто спичка, мужичок. Казалось, что ему даже тарелки передвигать было тяжело. Настолько худо он выглядел. «И когда нам ждать гостей?» «А мы их ждать не будем», — покачал я головой. «Время им дали, теперь нужно выбрать место поудобнее. Так что сейчас встаем и тихо-мирно уходим». Что мы, собственно, и сделали, оставив почти нетронутые тарелки на столе и немного растерявшегося Джоника сзади. Видимо, парню приказали следить за нами, но они выдали инструкции насчет того, как поступить, если мы решим покинуть гостеприимное заведение раньше времени. Впрочем, радиосвязь никто не отменял, так что едва мы удалились от магазинчика с едой, двигаясь по цветастому лабиринту из палаток и контейнеров, как позади нарисовался хвост. Парни в серых плащах и масках даже особо не скрывались, периодически переходя на бег, когда мы умудрялись скрываться из их поля зрения и притормаживая, едва завидев нас. «И куда мы мчимся?» — минут через 10 спросила Агаши, Или ты просто хочешь их утомить? С учетом того, что нас ведут уже минимум шестеро, устанут они не скоро, ответил я, обходя какого-то мужичка, выскочившего из ярко-оранжевой палатки в одних трусах и высоких сапогах. Нужду справить, что ли, вышел? На его беду рот на замке он держать не мог и решил сообщить, что это его территория. Но, как известно, владелец этого города лишь один, и это точно был не он. Так что бедолага, вопя и матерясь, полетел на соседнюю палатку, по пути лишившись сапог и при этом умудрившись не очень удачно приземлиться на кого-то спящего. Началась возня, а с учетом того, что хрупкие домики стояли друг к другу вплотную, досталось и соседям. И от нас, словно круги на воде отброшенного камня, стали расходиться волны ругательств и угроз, плавно переходящие в рукоприкладство. Прав был жирный ублюдок, времена нынче неспокойные, а люди нервные. И порой достаточно было поднести просто огонек, чтобы все вспыхнуло. Но поднятие шума не было основной целью, так что едва мы оторвались от преследования, как я, резко свернув, направился прямиком к зданию мэрии, подсвеченному в ночи так ярко, будто кому-то в пику. Хотя тут особо гадать и не стоит. Кравцову это яркое место явно как кость в горле. Вот только вопрос, почему он его просто не снесет к чертовой бабушке? Не к ночи будет старуха упомянута. Ну да ладно, пора приступать к следующему этапу плана. «Леди, ты готова повеселиться?» — спросил я девушку, и, услышав в ответ смех с легкой крупицей боевого безумия, схватил ее за руку, ведя за собой. «Хорхе, они уходят!» Звонкий, почти детский голос Джонника, совершенно не подходящий здоровенному детине, раздался в наушнике старшего сержанта. «Тише, пятнашка, тише!» Почти что с отеческой заботой произнес Хорхе, сверяясь с отметками на встроенном в наруч экране. «Трешка и двенадцатый, северный проход свободен. Быдляки там еще не проснулись и в драку не ввязались. Так что поспешите!» Странная парочка подняла знатную шумиху, при этом умудрившись два раза подряд совершить крупные ошибки. Первое — продемонстрировали Джори кристаллы эфира. Торговца, что и собственную мать продаст, если ему это хоть полкредита принесет. Так что едва парень с девушкой отошли от лавки, жирные губы и скользкий язык жердяя уже облизывали микрофон радиостанции, нашептывая Хорхе о немыслимом богатстве. Вначале он не особо поверил этому хитрому жуку, но уж больно подробно Джори описал и сами кристаллы, и мешочек, в котором они хранились. Да и врать доносчику, который буквально кормился с их руки и имел солидные поблажки в сравнении с остальными бодляками, как называли мирняк между собой Джоники, было совершенно невыгодно. А вот поделиться информацией и поиметь с этого преференции сами боги велели. Так что прежде чем Джори закончил ему вылизывать задницу, слава богам, образно говоря, Хорхе уже направил одного из бойцов присмотреть за парочкой. И тут эти двое совершили вторую роковую ошибку. Парень, видимо, заметил слежку. Впрочем, команды скрываться у посланного Джоника и не было. И решил удрать. Где он планировал скрыться вольным, как называли образовавшийся между мэрией и ближайшими зданиями городок местные обитатели, старший сержант даже не представлял. Только несколько отрядов, таких как его, имели информацию, как пробраться сквозь этот лабиринт, который, по мере приближения к мэрии, менял жителей на изощренные ловушки, от простейших растяжек, заканчивая автоматическими турелями. И об этом знали все вольники. Еще когда городок только образовывался, команда Хорхе и отряд еще одного сержанта самолично загоняли бодляков в нагромождение контейнеров, чтобы продемонстрировать всю бесполезность проникновения в логово командора. Люди прониклись, хотя порой и случались попытки. Но самонадеянных идиотов всегда хватало, так что сержант к этому относился философски. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. И тем не менее, эта парочка решила рискнуть, и, сделав солидный крюк, и взбаламутив западную часть вольного, рванула в сторону мэрии. И на что только рассчитывают идиоты. «Хорхе, мы их видим!» — доложила трешка. Бойбаба. И, кстати, местная. Хорхе лично ее вытащил из могильной ямы, коих в первые дни после стычки между местным патриархом и их командором они вырыли изрядно. В те дни отбор шел по-простому. Ты или с нами, или мертв. На беду трешки ей вообще никакого выбора не дали. Молоденький Джоник, набранный из местных, поторопился, пытаясь выслужиться. И выстрелил в женщину. А может, и просто нажал на спусковой крючок на нервной почве. Но Хорхе разбираться не стал. Просто вогнал длинный изогнутый клинок идиоту в основание черепа. А после с изумлением наблюдал, как из ямы показалась сначала рука, а после и изуродованное пулей лицо женщины. Еще не до конца понимая, что делает, старший сержант помог воскресшему трупу выбраться из ямы. Но прежде чем сделать хоть что-то еще, женщина оттолкнула Хорхе в сторону, а после, едва перебирая ногами, доковыляла до Джоника и несколько раз опустила ногу с каблуком на голову трупа. В общем, с тех пор у Хорхе появился преданный боец и неплохая грелка для кровати по ночам. Если, конечно, свет погасить и стараться не смотреть в изуродованное лицо. «Щугоните их, пусть идут к 12-й зоне!» Немного подумав, ответил старший сержант. «Четвертый, завязывай развлекаться, пускай бодляков другие джоники успокаивают. Бери восьмерку и две единицы и шуруйте в указанную зону». «Да тут какой-то говнюк мне кровью сапоги запачкал, мудила!» Подал голос четвертый, и на заднем фоне одновременно раздались хруст и чавканье. Такое бывает, когда тяжелый металлический сапог опускается на лицо, ломая и вминая кости внутрь черепа. «Сука, я вас тут всех запомнил! Я, сука, скоро вернусь и с каждым побеседую, сука!» Хорхе уже было собирался повторить приказ, но тут, судя по звукам, две единицы все-таки сумел оттащить четвертого от бодляков. «Сержант, они почти в 12-й зоне!» Спустя минут 10 пришел доклад от трешки. «Ловушки внутри деактивировали, выход заблокировали. Они пытались высунуться обратно, но пару выстрелов и затихли». «Надеюсь, не убили», — напрягся Хорхе. Конечно, шанс на то, что кто-то из парочки знает, где еще можно достать кристаллы, был мизерный. Но он все же был, и терять его сержанту не хотелось. «Нет, я аккуратно», — ответил восьмой, главный стрелок и лазутчик в их отряде. «Максимум девицы в плечо попал. Она его неудачно высунула». «Ладно, но больше не стреляйте, они мне живыми нужны», — приказал Хорхе, ускоряясь. Суматоха, поднятая при побеге этих двоих, еще не до конца улеглась, а задерживаться ради того, чтобы выбить пару зубов и сломать несколько конечностей, сержанту не хотелось, так что и ему пришлось добираться до 12-й зоны окружными путями. Сама же зона представляла из себя странное нагромождение контейнеров вокруг разрушенного одноэтажного здания. То ли когда-то это был большой гостевой домик, то ли маленький гараж. Но теперь от него осталась лишь бетонная коробка без крыши, обставленная с нескольких сторон контейнерами. Вроде в начале инцидента здесь собирались поставить КПП, а после просто решили не заморачиваться и напихали округу различными сюрпризами. Благо, после захвата главного оружейного склада командором проблем со взрывчаткой абсолютно не было. Так или иначе, даже несмотря на то, что при подходе трешка деактивировала все ловушки в этой зоне, выбраться у парня с девушкой не было ни малейшего шанса. Конечно, по-хорошему, стоило бы еще одну команду позвать для подстраховки. Но вот делиться добычей, большую часть которой и так заберет командир, старшему сержанту совершенно не хотелось. Так что поначалу стоило бы попробовать решить вопрос без стрельбы, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Эй, парень, подай голос!» Обсудив план со своими людьми, Хорхе демонстративно положил автомат на землю, оставив лишь меч на поясе, и сделал несколько шагов в сторону остатков домика. «Я же знаю, что ты меня слышишь. Давай поговорим». «А ты из тех, кто любит говорить? Хорошо, я запомнил». К удивлению старшего сержанта, в раздавшемся в ответе голосе, кроме легкого издевательства, ничего другого не было слышно. «Не глупи, парень. И ты, и я прекрасно понимаем, что ты совершил ошибку, засветив кристаллы перед Джори». «Ну да, сглупил, ну с кем не бывает!» Развел руками Хорхе, краем глаза отмечая, как в темном провале уцелевшего окна показался еще более темный силуэт. «Ну давай просто поговорим, ты мне расскажешь, где взял кристалл и отдашь те, что у тебя с собой. И вы нас отпустите!» «Да, конечно, зачем мне тебя убивать?» Сделанным удивлением произнес сержант, при этом пытаясь понять, почему голос парня внезапно отдалился. Отметка восьмого почти добравшегося до стены домика, неожиданно замерла. «Вот вы все поначалу такие общительные, а потом из вас ни хрена не вытянешь», — укоризненно произнес парень. «Например, твой друг прям вообще молчуном оказался. До того головой мотал, отказываясь хоть что-то рассказывать, что она взяла и отвалилась». Когда из темноты в сторону Хорхе полетел темный снаряд, мужчина подумал, что в него метнули гранату. Но прежде чем тело рефлекторно решило упасть на землю, сообразил, что для гранаты предмет слишком велик. Так что прежде чем отрубленная голова восьмого коснулась земли, с губ Хорхе сорвался приказ «Взять ублюдков!». Едва прозвучали слова, как мимо командира промчался пятнашка и без доспехов, обладающий внушительными размерами. А уж средних так и вовсе гигант. Грохоча и выбивая искры по бетонному покрытию, здоровяк рвался вперед в боевом кураже. При этом помня приказ командира, что шуметь не нужно. Так что вместо привычного дробовика у него в руках сейчас была рельса, которую он почему-то именовал двуручным мечом. Следом за ним ловкой тенью следовал две единицы. И топотал четвертый, вооруженный короткими мечами. А прикрывал их двенадцатый. За спиной Хорхе материализовалась трешка, и, перехватив небольшую дубинку, увенчанную шипастым шаром, преданно посмотрела в глаза хозяина. «Они поплатятся за смерть восьмого», — пообещал ей Хорхе, уверенным шагом направляясь в сторону громыхающих ударов, явно издаваемых дрыном пятнашки. «С таким грохотом тише было бы их расстрелять!» Внутри же полуразрушенного домика творилось что-то непонятное. Стоящий на острие атаки пятнадцатый орудовал мечом, будто пропеллером, пытаясь достать юркую цель, которая умудрялась либо уклоняться от ударов, либо парировать их, при этом каким-то чудом не ломая клинки и собственные кости. И тем не менее долго вести ублюдку не могло. Несмотря на кажущуюся безалаберность джоников, отряды сержантов были по-настоящему боевыми и прошли не один десяток стычек, больших и малых. Пока гигант отвлекал на себя юркого парня, четвертый с двумя единицами обошли того с флангов. И, подгадав момент, разом напали на него с трех сторон. Шансов увернуться 0,1. И Хорхе уже было открыл рот, чтобы приказать не убивать козла, как тот неожиданно отскочил на пару метров назад и, не касаясь земли, взлетел в воздух, нарушая законы физики. «Одаренный!» — прошептал Хорхе, чувствуя накатывающий холод, и глядя на то, как вновь изменивший траекторию полета противник скрывает броню пятнашки, будто та была из фольги, а после лишает конечности четвертого и две единицы. Двенадцатый прожил на пару ударов сердца дольше, ровно столько, сколько понадобилось одаренному, чтобы перехватить один из мечей и, взмыв в воздух, уклониться от летящего в него ножа, которыми двенадцатый так ловко орудовал, и метнуть уже свое оружие. «Бегите! Бегите!» Уже не до конца понимая, кому он это говорит, так как в живых оставалась одна лишь трешка, Хорхе поднял меч перед собой. На раздавшийся за спиной грохот упавшего на бетонный пол тела, он уже не обратил внимания, не в силах отвлечься на что-то другое, кроме как на молодого парня, оплетенного с ног до шеи клубком черно-белых змей. «Ну, ты вроде хотел поговорить!» С улыбкой, видимой даже в темноте, и красными бликами в глазах произнес парень. «Надеюсь, не успел передумать?» В темной камере, некогда бывшей обычным кабинетом, витал запах смерти. Впрочем, неудивительно. Один из его обитателей умер несколько дней назад, но никто не спешил убирать начавшее гнить тело. Прикованный к стене молодой парень устало поднял голову и попытался прищуриться, чтобы разглядеть, кто пришел на этот раз. А лицо, перенесшее не один день побоев, сейчас больше походило на бесчувственную маску, отказывающуюся подчиняться хозяину. «Ну и запашок!» — раздался мужской голос, а по полу, покрытому кафелем, забрякали металлические сапоги. «Ублюдки!» — с трудом выплевывая слова, произнес пленник и, уже не в силах держать голову прямо, уронил ее на грудь. «Сердце у него не выдержало после ваших пыток. Ты бы за себя беспокоился!» Неизвестный остановился перед измученным парнем. «Да уж, минус 4 пальца. Думаю, твоя мать не сильно обрадовалась, когда получила их в подарок». «Вы можете хоть всего меня четвертовать, но мать ничем вам не поможет. Она такой же пленник, как и я. И у такого же ублюдка, как твой хозяин». Пленник из последних сил, выжигая себя до капли, поднял голову и плюнул стоящего перед ним мужчину. Но не получавший уже которые сутки даже капли жидкости, организм подвел хозяина и здесь. Мир окончательно померк, и пленник стал погружаться в спасительное забытье, в этот раз из которого у него уже не было шанса выбраться. «Эх, Ивар, Ивар, а ты все еще считаешь, что суслики — самые страшные твари на Перуне?» Голос незнакомца проник сквозь свинцовую тишину, а по телу побежали волны теплоты. А спустя долгие секунды пришло и узнавание. «И... Игорь?»